Стефан кончил, как отрубил. Наступила звенящая тишина. «Стефан, ежели ты прав, — медленно отвечает Варфоломей, — и я правильно понял тебя, то борьба со злом заключена в вечном усилии естества, в вечном духовном творчестве, ежели хочешь, да и в вечном борении с собой, и еще все-таки в любви, в сострадании ко всему живущему. Иначе без любви я не могу помыслить себе духовного подвига. И еще, наверное, в неложной памяти о прошлом. Так я понимаю твои слова о правде и лжи. Но ты так и не сказал мне твердо, брат мой, зло первее всего от нашей свободной воли или от сатаны. Должно ли прежде укреплять себя в Господе или прежде всего молитвами отгонять нечистого? Ты хочешь спросить, прав ли, что собираешься в монастырь? Я не об этом хочу спросить тебя, Стефан, с упреком перебивает Варфоломей. Путь мой давно означен. Мне вот здесь, теперь, сидя в этом лесу, на этом древе, перед ликом всего того срама, что ныне творится на русской земле, надо понять, виновны ли прежде всего люди, сами русичи, в зле мира. И не только теперь, а и через века и века, на кого ляжет вина в бедствиях родимой земли. Ведь ежели зло — это действенное ничто, как ты говоришь, то только от смертного зависит не дать ему воли. Стефан медлит, и лес молчит, и тоже ждет, что скажет старший на заданный младшим вечный и роковой вопрос. «Да, виновны», — глухо отвечает, наконец, Стефан, — «ежели ты так требуешь ответа». «Но, Господи!» — роняет он с болью, закрывая лицо руками. «Пощади соплеменников моих! Так хочется найти причину зла вовне самого себя». В этот-то миг громко хрустнула ветка под чужою ногою. Оба брата враз и безотчетно вздрогнули. Незнакомец, Фрязин по виду, верный из купеческого каравана давеча, заночевавшего в городке, легко перешагнул поваленное дерево, выступив сквозь призрачную фигуру иудея, и уселся на коряге напротив них, прямо на колено растаявшего Богумила, усмешливо и быстро оглядев того и другого спорящих русичей. Непрошенный гость был высок, худ, с длинным большелобым лицом и слегка козлиную, похотную складкою рта. Темную, поблескивающую одежду незнакомца нельзя было рассмотреть в сумерках. «Достойные молодые люди!» — воскликнул он высоким скрипучим голосом. «Вы так шумите, что я неволею выслушал все ваши ученые рассуждения и решил присоединиться к беседе». «Вы? И вы также?» — он слегка, не вставая, поклонился братьям, каждому в особину. «Говорили тут очень много любопытного. Но, увы, должен и огорчить, и успокоить вас обоих. Дьявола вовсе нет». Только после подумалось Варфоломею, почему ни он, ни Стефан не вопросили незнакомца, кто он и откуда, и почему так хорошо понимает русскую молвь, и как очутился в лесу в отдалении от Радонежа. Теперь же оба невольно и безвольно заслушались диковинного гостя своего. «Я попытаюсь примирить ваше недоумение», — начал незнакомец. «Вам, конечно, неведомо учение божественного Иригены». «Да-да, британского мниха, кстати, соплеменника любезного вашим сердцам Пелагия, изложенное им в сочинении о разделении природы. Неизвестно? Так вот, Иригена утверждает, как и вы, молодой человек, что Бог создал мир из самого себя. Но Бог слишком огромен, это сама Вселенная, божественный мрак. Он, если хотите, потеет творением своим и, конечно, вовсе не подозревает о созданном им мире. Возможно, даже будучи бесконечен, не имея ни начала, ни конца, он не ведает и о своем собственном существовании.